Как же, как же? Ну вот ты узнал. Как же, как же? Он оглянулся, повеселевшим голосом приказал. Роза Халимовна, еще бутылочку от меня молодым людям. Надо же, узнал, узнал. А я, извольте, рискну отведать вашего Мацони. Вдруг да то самое. Ростислав Знаменский, если не ошибаюсь. «Не ошибаетесь», — кивнул Знаменский, — «но я вас, хоть убейте, не могу вспомнить». «За что вас убивать? Вы меня действительно не знаете. Успех лишает нас зоркости. Вы солировали, я был в толпе. Всякий раз, как встречались, вы солист, я в толпе. Всякий раз». «Где же это все происходило?» — спросил Ашир, буравя своими дульцами. «Ростик, ты вроде бы не оперный певец?» «В посольствах, молодой человек, на приемах, а-ля фуршетах, где копченостей навалом. Там как раз, где я просадил свои почки». Алиф Кавалики трагически поширил глаза, наигрывая печаль и даже ужас. Но наигрывать не стоило, печаль и даже ужас на самом деле жили в этих пугающе густо выжелтевшихся глазах. Буфетчица принесла бутылку шампанского и граненый стакан с Мацони. «Правильно, Аширатаевич говорит, — сказала она, — Мацони от многого может излечить. Или хотя бы облегчить». «Аширатаевич глянул на Ашира». Алиф Кавалики, сравнивая свое впечатление от него. «По одежде ведь встречаем с явно почтительным отношением к нему весьма уважаемой тут хозяйки буфета. Кстати, позвольте представиться, Александр Григорьевич Самохин, чрезвычайный полномочный посланник. Учтите, все три слова пишутся с большой буквы. Ну-ка, что за чудодейственная сыворотка?» Он снял ложечкой жирную пленку в стакане, осторожно-осторожно зачерпнул, осторожно-осторожно поднес к вытянувшимся трубочке губам, с явным трепетом отведал. «Смелее!» — подбодрил его Ашир. «Ручаюсь, что не навредит. И вообще, если уж лечите почки в Байрам-Али, то пейте все туркменское. Если не секрет, в какой стране вы посланник?» Я мысленно произнес это слово с большой буквы, поверьте мне. «Ого, занозистый!» По-другому как-то глянул на Ашира Самохин, этот чрезвычайный и полномочный посланник. «Отлетели мои страны, молодой человек, отшумели, но ранг, звание нам сохраняются. Верно говорю, уважаемый Ростислав. Вас как по батюшке? Юрьевич?» «Да, отлетели. А я про вашу историю чуток наслышан, Ростислав Юрьевич. Пошумела Москва, наслышан. Но мне ли не понять, молодость, соблазны, куда ни глянь, а ты сам один, посоветоваться не с кем, так?» Знаменский не ответил. «Но, а все-таки, в мое время побольше было строгости». Спасительный, скажу вам, строгости. На связи уповали? Угадал? Зачем этот разговор, товарищ посланник Знаменский, отрешенно глянул на старика? Да, старика. Близко к 70 было этому человеку с сановной фигурой и больным лицом. «Не сердитесь на меня, Ростислав Юрьевич!» Самохин просительно положил руку на руку Знаменского. «Я не про вас. Вообще общее рассуждение. Связи, связи, престижи. Чего-то не имею по-стариковски понять. Простите. Вот войну всему этому объявили. Победим ли?» Рука у него тоже была больная, с выжелтевшимися ногтями. «Я не сержусь», — сказал Знаменский. «Как мое Мацони?» — спросил Ашир. «С недельку по стакану утром, по стакану вечером, и жажды нет, и почкам делать нечего.